Блин, а он в живых останется? Тут 6 этажей моего осознания пролетело. Мертв, я зашевелился в руках Бори, пытаясь понять, что с ним. Он тяжело дышал. Когда я смог развернуться, то увидел его лицо, искаженное от боли. Наверное, сломал что-нибудь, или несколько чего-нибудь. Если честно, несмотря на наши особые отношения, меня посетило чувство вины. Офигеть, он прыгнул за мной, чтобы спасти, и чем ты думал? Его глаза были закрыты, а дыхание прерывистым. На его лице, помимо боли, читалось еще какое-то недоумение, будто он не понимал, как здесь оказался. Я попытался осторожно высвободиться из его объятий. Нужно было позвать на помощь. Каким-то образом я шкарапуз, мне тут 5 месяцев от силы. Кого я, черт возьми, позову? Но как только я пошевелился, Боря застонал. «Говнюк, лежи тихо», – прохрипел он, сжимая меня сильнее. Его хватка была на удивление крепкой, учитывая его состояние. «Дай, сволочь, продышаться». В этот момент я заметил, что моя рука в крови. Присмотрелся, кровь не моя. Она текла по груди Бори, пропитывая его кофту. «Черт, да он серьезно ранен. Эй, спасатель, тебе бы к лекарю, а то кони двинешь». Я задергался. «Надо позвать кого-то». Вместо моих слов вырвалось типичное. «Агу». Он поморщился. «Заткнись», – прошептал он. «Дай в себя прийти. Потом жопу тебе надеру». Боря прикрыл глаза, пытаясь, видимо, унять боль. Я чувствовал, как его тело дрожит от напряжения. Нужно было что-то делать. Вдруг его дыхание стало еще более прерывистым, а хватка ослабла. «Нет, только не это. Не сейчас». Инстинктивно я начал тыкаться головой ему в грудь, пытаясь хоть как-то его расшевелить. Боря закашлялся. Сквозь кашель прорвалось хриплое. «Подкидыш, сказал же тебе, не дергаться». Он чуть приоткрыл глаза и сфокусировал взгляд на мне. В его взгляде читалась не только боль, но и какая-то усталость, обреченность. Словно он проваливался в сон. В голове лихорадочно замелькали обрывки мыслей. «Я должен был что-то сделать, как-то помочь». Издав громкий, жалобный вопль, я заколотил маленькими кулачками по его груди. Его лицо было полным отрешенности. Взгляд, словно он смотрел сквозь тебя, а улыбка — безумец какой-то. Именно эти слова сказала проходящая мимо мужчины пышная женщина. Он было дернулся в ее сторону, чтобы ухватить за руку, но та визгнула и отшатнулась. «Умрешь», — голос мужчины был тихим. «Все равно умрешь». Проходя по тротуару, мужчина замер около магазина с чистыми окнами, заинтересовавшись своим отражением. На его действительно смотрел безумец. На его изможденном лице залегли глубокие тени, подчеркивая резкие скулы и впалые щеки. Глаза, 2 черных колодца, бездонные и пугающие, отражали лишь пустоту. Улыбка, застывшая гримасой на его губах, казалась злой пародией на человеческое выражение радости. Он провел дрожащей рукой по своим спутанным волосам, отчего те еще больше растрепались, обрамляя лицо темным нимбом безумия. «Красавчик», — он заулыбался еще сильнее. По ту сторону стекла зависла бабка, разглядывая его с неприкрытым ужасом. «Не смей смотреть на меня», — закричал он и с силой ударил по отражению. Бабка, разумеется, знатно испугалась, дернулась куда-то в сторону, забыв про свою тележку с продуктами. А затем он вновь переключился на отражение, только теперь с трещиной. «Кто ты?» — прошептал он одними губами, обращаясь к человеку в зеркале. Ответ не последовал. Лишь безумный взгляд и зловещая улыбка остались прежними. Он прислонился лбом к холодному стеклу, сосредоточившись на отражении, но по итогу видел лишь полки гипермаркета. Он отстранился от окна и пошел дальше, вдоль тротуара, растворяясь в толпе прохожих, пытаясь коснуться хоть кого-то. Но все прохожие тут же шарахались от него, стоило ему протянуть руку. «Еда», — шептал он. «Сколько много еды». Остановившись, он посмотрел себе под ноги, увидел тень, которую сам же и отбрасывал на серый асфальт. Тень была длинной и искаженной, словно второе я. Он попытался поговорить с ней. «Красавица, мы можем с тобой покушать?» Сил почти не осталось. Тень молчала. «Да ладно тебе, я же знаю, ты следишь за мной. Почему бы нам не поговорить, придурок?» Раздалось со стороны. «Наркоман», — сказал новый голос. «О, вот он. Он пытался меня схватить». Раздался уже знакомый голос пышной тетки. «Полиция. Вот этот урод». Мужчина нахмурился, не реагируя на слова прохожих. Он сосредоточил взгляд на тени, чувствуя, как в груди клокочет жажда. Ему нужна энергия живого существа. «Быстрее. Как можно быстрее. Сейчас», — прошептал он, улыбаясь еще сильнее. «Пойдем, милая моя», — обратился к тени. покушаем». Он присел на корточки, внимательно изучая свою тень. Она послушно повторяла каждое его движение, не пытаясь сбежать или возразить. В его воспаленном мозгу родилась бредовая идея. Если он может дотянуться до живых людей, чтобы подпитаться их энергией, то почему бы не попробовать поглотить собственную тень? Она ведь тоже часть его, верно? Он протянул руку к тени, словно пытаясь поймать бабочку. Его пальцы скользнули по шершавому асфальту, не встретив никакого сопротивления. Тень оставалась неподвижной и безмолвной, но он не сдавался. Он начал нашептывать ей ласковые слова. «Давай, милая моя, станем одним целым. Ну же, иди сюда, вместе мы станем сильнее, неуязвимее. Нам нужно больше энергии, нам нужно стать сильнее, чтобы поглощать таких же, как и мы с тобой, моя милая. Уважаемый, пройдемте со мной». Новый голос зазвучал сверху. Мужчина резко вскинул голову, чуть запрокинув ее. Затем, несмотря на неестественную позу, уставился на человека в форме, молча. «Солевой, ясно», — пробормотал мужик, хватая его за плечо. «Пройдемте». Мужчина, покорно улыбаясь, двинулся чуть в сторону, с тротуара. Но пройти далеко им было не суждено. Как только полицейский завел его между двумя фургонами, безумец схватил его за руку и начал питаться энергией. Полицейский дернулся, пытаясь высвободить руку. Но хватка безумца была на удивление сильной. Он чувствовал, как силы покидают его, как будто кто-то вытягивает жизнь через кончики пальцев. Мир вокруг начал меркнуть, звуки приглушились, и в голове зашумело. Он попытался позвать на помощь, но из горла вырвался лишь слабый хрип. Безумец же, наоборот, расцветал на глазах. Его щеки порозовели, в глазах появился нездоровый блеск, а улыбка стала еще шире и безумнее. Он впивался взглядом в лицо полицейского, словно пил из него живительный эликсир. Когда мужчина почувствовал, что больше не может держаться на ногах, безумец отпустил его руку. Полицейский замертво рухнул на землю. Безумец же, довольно облизнувшись, пошел дальше, оставив его лежать между фургонами. Теперь он чувствовал себя полным сил, готовым к новым свершениям. Энергия полицейского была как допинг, взбодривший его угасающее существование. Он вышел из-за фургонов и снова оказался на тротуаре. Люди по-прежнему шарахались от него, но теперь он не обращал на них внимания. Он знал, что ему нужно больше энергии, и он найдет способ ее получить. И тут его взгляд упал на светловолосого подростка с лицом, полным злобы, который держал в руках корзинку. В этой корзинке чувствовалась неземная энергия. Корзинка просто сияла ореолом разносортной мощи. «Это нам надо», — прошептал он, обращаясь к своей тени. «Сила. Я хер его знает, Гугля». Борис встал с асфальта, понимая, что удар вышел не таким, каким должен был быть. «Откуда в твоем малолетнем мозгу идея покончить с собой? Ты думаешь, мне нравится наша связь?» Ребенок смотрел на Бориса глазами, полными сожаления, а еще шока. Да и сам Борис был в растерянности от случившегося. До сих пор не мог отойти от всего. Когда он заметил, что корзинка накренилась в сторону открытого окна, шпатель тут же упал на пол. Когда корзинка перевесилась, он пулей спрыгнул с подмости и рванул к окну. А вот когда Гугля вылетел из корзинки с шестого этажа, он, не раздумывая, прыгнул за ним рыбкой. Правда, Бориса кое-что смущало побольше, чем летящий на асфальт карапуз. Боль, которую он испытал, понимая, что он должен был переломаться, Боря получил лишь ушибы. Хотя мозги должны были быть на асфальте. Падение вышло не таким, каким ожидалось. И ему потребовалось лишь 5 минут, чтобы встать на ноги. Всего 5 минут. «Ты меня слышишь, хрен в памперсах?» Борис наклонился над ребенком, пытаясь разглядеть в его взгляде хоть каплю понимания. Тот же таращился на него, словно видел привидение. «Не повторяй больше такого, понял? Я тебе шею сверну, если еще раз». Борис замолчал, понимая абсурдность ситуации. Ругать младенца за попытку самоубийства, это даже для него звучало дико. Он тяжело вздохнул, присаживаясь обратно на асфальт. Боль в груди постепенно отступала, уступая место ноющей усталости. Он машинально провел рукой по кофте, отмечая липкую кровь. Рана, похоже, была не такой серьезной, как показалось сначала. Просто содрал кожу об асфальт, когда кувыркался, пытаясь смягчить падение. Главное, Гугля цел. Ребенок все еще смотрел на него с немым вопросом в глазах. Борис нахмурился. Этот взгляд он словно что-то знал. Слишком осмысленный для 5-месячного малыша. И откуда вообще у него взялась эта дурацкая мысль о самоубийстве? Просто случайность, стечение обстоятельств. Он просто оказался рядом, когда этот карапуз решил сыграть в парашютиста. «Ладно, проехали», – пробормотал Борис, поднимаясь на ноги. «Пошли отсюда, а то еще кто-нибудь увидит, как я тут с младенцем разговариваю. В дурку заберут». Подхватив Гуглю на руки, Борис вернулся обратно на стройку. А вот там, все были в очень удивленном состоянии. Первые, кто хоть что-то из себя выдавил, были маляры, которые вместе с Борей занимались комнатой. Никто из них не подскочил к окну, когда их коллега вылетел за ребенком. Они боялись увидеть результат. Точнее, они уже знали, что там будет. А тут Борис заявился обратно, хмурный, как туча, живой и невредимый, практически, на пару с карапузом. Маляры молча расступились, пропуская Бориса. Он чувствовал их взгляды, полные ужаса и благоговения, словно он воскрес из мертвых. Да и сам он чувствовал себя каким-то другим, будто грань между жизнью и смертью на мгновение стерлась, оставив после себя привкус чего-то потустороннего. «Не, херня все это», – прокомментировал он свои мысли вслух. «Повезло». Он вернулся в комнату, усадил Гуглю обратно в корзинку и устало опустился на подмости. Маляры по-прежнему молчали, не решаясь нарушить звенящую тишину. Борис взял в руки шпатель, но руки дрожали. Работа не шла, шпатель то и дело выскальзывал из рук, краска ложилась неровно. Маляры украдкой переглядывались, перешептывались, но к Борису не подходили. Ближе к вечеру Борис, так и не придя в себя, засобирался домой. Он понимал, что сегодня он больше ничего не сделает. Да и вообще, ему нужно было время, чтобы разобраться в себе, в своих чувствах и в том, что, черт возьми, только что произошло. Подхватив Гуглю, он пошел в сторону дома, молча, не прощаясь ни с кем. «Вот скажи мне, Звездюк», не глядя в корзинку, забормотал Боря. «Какого хрена мы не разбились?» В ответ было невнятное. «Агуа, тоже думаешь, нихер голову пустыми мыслями забивать?» «Агу, тоже верно, ладно», от души зевнул парнишка. «Повезло и повезло, но он все же покосился в корзинку. Еще раз такую херню сделаешь, я не побегу тебя спасать». Затем он замер около перекрытой дороги. Здесь велись ремонтные работы, и чтобы добраться до дома, придется сделать целый крюк через не самый спокойный район. Хотя о чего Борису переживать, его каждая собака знает. «Тоже верно, ладно», от души зевнул мой истязатель. «Повезло и повезло, но он посмотрел на меня как-то не по-доброму. Еще раз такую херню сделаешь, я не побегу тебя спасать». «Ммм, прикольно ты придумал. Как будто я специально прыгнул в окно, но, признаю, получилось неловко». Разумеется, парнишка ничего не слышал. Он вообще, как по мне, слишком легкомысленно отнесся к этой ситуации. Но и без этого, сильно удивил меня, когда прыгнул спасать меня. Не знаю, что у него творилось в голове, но, спасибо бы сказать не помешало. «Спа, черт, не получается. Попробуем еще, хотя, зачем мне благодарить его? Сабзира, это еще что за хрень?» Я отвернулся, стараясь скрыть смущение, которое почему-то предательски прокралось в душу. В голове крутились обрывки фраз, воспоминания о его решительном взгляде, когда он бросился ко мне. Неужели он действительно переживал за меня? Эта мысль вызывала неприятное щекотание внутри, словно маленькие бабочки затеяли там хаотичный танец. «Деревянный», пронеслось в голове. Именно это слово идеально описывало его. Неуклюжий, прямолинейный, иногда невыносимый. И все же в этой его деревянности было что-то притягательное. Может быть, это просто контраст с моей собственной натурой, всегда готовой к сарказму и иронии. Я вздохнул, чувствуя, как усталость накатывает волной. Разбираться в собственных чувствах оказалось гораздо сложнее, чем выбраться из той злополучной комнаты. Но мне было не суждено закончить свою мысль. Прямо сейчас, поднимая голову, чтобы посмотреть на окружение, увидел, как навстречу нам шел очень странный человек. Не знаю, что именно меня привлекло в его странности, может, взгляд, может, волосы или безумное лицо, но «дай подержать», послышался скрипящий крик. «Дай». У безумца были длинные руки. Это я отметил сразу. Он был в 5 метрах от нас и тянулся ко мне. Еще, помимо встречного, меня смутила обстановка вокруг. Мы возвращались домой по неизвестному маршруту, очевидно. Да и людей не было. «Руку сломаю», — сухо произнес Борис. «Свали с дороги». Мужчина не отреагировал. Он продолжал надвигаться, словно был зомбированным, с вытянутыми руками, целясь в корзинку. Его глаза горели нездоровым огнем, а лицо исказило безумная гримаса. «Эй, ты еще кто?» и чего тебе от меня надо?» Я нахмурился так же, как это делал Боря. «Борь, ты бы это, ушел, а, видно же, он нездоровый». Я сказал: «Свали», — повторил Борис, повысив голос, — «не подходи ближе». Безумец не слушал. Он ускорился, протягивая руки к корзинке. Борис тут же поставил меня и встал между мной и нападавшим. Он выставил руки вперед, готовый к драке. Но безумец не собирался драться. Он просто хотел корзинку. Его глаза были прикованы к ней, словно загипнотизированные. Он попытался пробраться к ней, как блин. Да не знаю, как кто. Он явно целился в меня. Почему, я не знал. Но это было жутко. Его глаза были безумными. Его желание было написано на лице. Я не испугался, нет, но что-то смутило меня в этом взгляде. «Отдай силу», — шипел тот. «Уйди, человечишка». «Ага, сейчас». После этих слов Боря, размяв шею, с размахом влепил этому гостю по лицу. Но этого было мало. Что странно, тут даже Борис удивился, когда отлетевший на пару метров безумец встал на ноги, как ни в чем не бывало. «Борь, тиран, Борис, пошли отсюда», — верещал я, чувствуя нутром непонятную опасность. «Он ненормальный, с ним что-то не так», — Борис опешил. Он явно не ожидал такой живучести от, казалось бы, обычного доходяги. Безумец же, словно не заметив удара, продолжал надвигаться. Его лицо исказило еще более жуткая гримаса, а в глазах заплясали огоньки нездорового возбуждения. Он двигался нелепо, дерганно, но в его движениях чувствовалась какая-то нечеловеческая сила. Борис бросился вперед, вдарив еще три раза по морде, но тот словно и не заметил ударов. Тогда мой тиран со всей силы ударил безумца ногой в живот. Тот согнулся пополам, но, как ни странно, не упал, лишь злобно зашипел, словно змея, и попытался схватить Борю за ногу. Не удалось. Извернувшись, противник взял за руку истязателя, а тот словно окаменел. Что это такое? Я смотрел на это все офигевая. Да после таких ударов он сдохнуть должен был. Это ненормально. И тут я почувствовал, как стало плохо мне. Не просто грустно, как это было, когда мы отдалялись друг от друга, а тяжко. Где-то в душе этот безумец что-то делал с Борей. Даже я чувствовал это через нашу связь. «Он не человек, отдай силу», – прошипел безумец, глядя Борису прямо в глаза. Борис зарычал от боли и попытался вырваться. Я видел, как напряглись мышцы на его лице, как побелели костяшки пальцев. Что-то ужасное происходило, и я чувствовал это каждой клеткой своего тела. Нельзя было медлить. «Хорош в куклы играть», — подумал я, сосредотачиваясь на Борисе. «Давай, ты его уделаешь». Я кричал свою мысль, просто кричал, осознавая, что тут неравные шансы, по непонятным причинам, по непонятным человеку причинам. И Боря словно услышал меня, точнее, как мне показалось, я что-то сделал с ним, помог, что ли. Его лицо разгладилось, а на лице появилась хмурая улыбка, взгляд из-под лобья, заиграли скулы, и он в привычной манере щелкнул шеей. Борис резко дернулся, высвобождая руку из цепкой хватки безумца. В его глазах зажглась знакомая искра ярости, предвещавшая бурю. Он нанес только один удар, но зато какой. Кулак с силой обрушился на челюсть безумца, и тот наконец рухнул на землю как подкошенный. Его тело конвульсивно дернулось несколько раз и затихло. Не понял, мне даже показалось, что я присел в корзинке. А почему у этого черта были красные глаза? Мне показалось, что мне не показалось. Словно, когда этот урод, пытающийся меня забрать, подлетел в воздух после удара Бори, глянул на меня горящими глазами, далеко не человеческими. В моей голове крутилась лишь одна мысль: он не человек. Эта мысль въелась в мозг, словно заноза, и не давала покоя. Глава 14. Из моей головы не могло выйти событие вчерашнего вечера. Все время до сна я только и делал, что пускал пузыри да думал, кто же это был. Его глаза явно горели нечеловеческим огнем, мне не могло это показаться. Тогда кто это? Маг, уже будучи во сне, мне снилась прошлая жизнь, если ее можно было назвать жизнью. Точнее, за свой сон я немного приоткрыл занавес у того, как я жил. Мою мать обманул демон, который заключил с ней сделку. Мол, заберу твою душу, Лаванда, и подарю жизнь твоему нерожденному сыну. Душу-то он забрал, только вот жизни мне не дал. Я слонялся по каким-то коридорам подземного мира, который адом-то не назовешь. Точнее, я не знаю пока что, что именно это за место. Не помню, блин. Слонялся, в общем, по комнатам, коридорам, рекам, в месте, где не было солнечного света, в образе бестелесного духа. Слушал, общался с другими обманутыми душами, да и ждал чего-то. Но вот чего, проснувшись в холодном поту, я судорожно пытался ухватить ускользающие обрывки сна. Подземные коридоры, шепот отчаявшихся душ, обещание, данное моей матери, все это казалось болезненным, но в то же время манящим воспоминанием. Что-то во мне противилось полному забвению, словно там, в этой потусторонней мгле, кроется ключ к пониманию моей нынешней жизни. Почему я ничего не помню? Ворочился я знаю свою основную цель, спасти мать, но мне кажется, этого мало, должно быть что-то еще. Предприняв попытку сесть, я в очередной раз испортил воздух. Тело младенца не было пригодно к такому быстрому развитию. Или, может, я делаю что-то не так? Я невольно задумался, что если бы у меня были мышцы, как у Бори, я бы уже вовсю бы бегал, качался и... Что я могу? Эта мысль также не давала мне покоя. Ну вот что дальше? Стану сильнее, научусь говорить, как мне попасть в то место, где находится моя мать. В голове пульсировала лишь одна мысль. Как вернуть маму? Как разорвать цепи, связывающие меня с этим телом младенца, и отправиться туда, где томится ее душа? Я должен был найти ответы, даже если они скрывались в самых темных уголках моего подсознания. И начинать надо с малого, с очевидного, с тела. Мои попытки качаться, пустой звук. Такими темпами я только и сделаю, что через пару лет смогу ходить. Моя техника не отточена до идеала, мои тренировки пусты. Нужно думать иначе, развиваться иначе. И я начал с малого. Наблюдал за Борей все утро, за его движениями, за тем, как он координирует свое тело. Он двигался ловко, несмотря на то, что он деревянный, но он не качался, он просто делал обыденные вещи, так что мои наблюдения были пустой тратой времени. Я устал держать голову поднятой и начал залипать. Проснулся от тряски. Наташа переместила меня из кроватки в корзинку и протянула в руки Борису. «Тебе точно не нужна моя помощь?» Я окончательно проснулся, услышав голос этого непонятного гния, помешанного на инопланетянах. «Все-таки ты маму повезешь, разберусь». «Чё?» – ответил Боря, чьего лица я не видел. Так и начался мой новый день. Я впервые увидел их маму. Женщина была мертвенно-бледной, с изумрудными глазами, как у Наташи, и лицом недовольным. «Чёрт, так вот в кого Боря пошёл». Она была невысокого роста, немного сгорбленной, а ещё от неё пахло какими-то лекарствами. Я не знал, что это за запах, но почему-то для себя объяснил его именно лекарствами. Передвигалась женщина с помощью палочки, хотя на вид не скажешь, что она старушка или что-то в этом духе. Еще я заметил, что Боря сильно волновался за каждое ее движение. Он, несмотря на то, что я был в его руке в корзинке, постоянно пытался ее поддержать, что-то тихо пробормотать и даже позволял себе легкую ухмылку, которая была, как по мне, кровожадная. Не умел Боря нормально улыбаться, ой, не умел. Мы вышли из дому и встали у подъезда. Меня тиран поставил на землю, а свою мать попытался усадить. Она противилась, стояла, облокотившись на трость, и пристально посмотрела на меня. От ее взгляда мне стало как-то неуютно. Если Боря на меня смотрел со злобой, усталостью и чем-то еще, то в ее взгляде я видел лишь пустоту, словно она угасала. Женщина чуть согнулась и протянула ко мне свою дрожащую руку, пытаясь коснуться моей щеки. «Какой же ты маленький!» прошептала она, и в ее голосе прозвучала какая-то тоска. «Боря, у тебя очень красивый сын». «Сын? Чего?» Боря немного напрягся, но промолчал. «Странная женщина», я пялился на нее в ответ. «Болеет сильно, видимо, с памятью или мировосприятием что-то». «Да, такси приехало», неожиданно буркнул тиран. «Пойдем, мам, посажу». И он оставил меня, ненадолго, но оставил. Не сказать, что меня это испугало, так, напрягло. Почему-то меня посетило чувство, что сейчас появится еще один безумец и заберет меня. Тут же нахлынули воспоминания вчерашнего вечера. Я понял, что я беззащитный, и мне стало очень грустно и одиноко. Предательски задрожали ручки, губа, потекли слезы, и я закричал: «Агуать, агуать!» Боря вернулся, забрал корзинку и посадил меня на руки к его матери. Я успокоился, продолжая изучать эти бездонные, пустые глаза, пытаясь понять, что с этой женщиной не так. В это же время послышался новый голос, мужской, грубоватый, с неприятным слуху акцентом. «Я не повезу ребенка без специального оборудования». Он тянул слова, некоторые буквы выговаривал неправильно. «Я это слышал». «Повезешь», жестко парировал Борис, усевшись рядом с мамой. Я не видел его выражения лица, но понимал, он умеет убеждать. Таксист больше и слова не сказал, просто взял и поехал. Поездка выдалась на удивление тихой. Мать Бори молчала, устремив взгляд в окно. Боря тоже не проронил ни слова, лишь изредка поглядывал на мать, словно опасаясь, что ей станет хуже. Я же продолжал буравить ее взглядом, пытаясь разгадать загадку, скрытую за этой маской равнодушия. Что с ней? Почему она такая? В какой-то момент она повернулась ко мне и слабо улыбнулась. Ее глаза на мгновение оживились, словно в них промелькнула искра понимания. «Ты особенный, да?» – прошептала она еле слышно. Я вздрогнул. Неужели она догадывается? Но тут же ее взгляд снова потух, и она отвернулась, оставив меня в полном недоумении. Приехали мы в какое-то обшарпанное здание. Больница, возможно, от него веяло безысходностью и запахом хлорки. Боря помог матери выйти из машины, и мы направились внутрь. Внутри было еще хуже. Тусклый свет, облупленная краска, уставшие лица врачей. Тиран посадил мать в какое-то подобие инвалидной коляски. Меня, ей на руки и повезли по длинным коридорам. Мне было крайне некомфортно сидеть там. Меня не покидало ощущение, что женщина может меня выронить. Уж больно слабой она казалась. Чертовски слабой. Мы остановились возле кабинета номер 7. Никаких пояснений о том, какой там врач или что-нибудь подобное. Здесь была какая-то неописуемая аура. Мне не нравилось в этом месте. Почему? Да сам не знаю. «Приехали», – пробормотал Борис. «Готово, мам?» Она ничего не ответила. Боря постучал в дверь, и из-за нее донеслось нечто среднее между хрюканьем и скрипом двери. «Войдите». Тиран скривился, видимо, очень не хотел услышать что-то плохое в результате обследования, но дверь открыл. В кабинете пахло старостью, лекарствами и котами. За столом сидел врач. Толстый, лысый, с красным лицом и тройным подбородком. Он больше напоминал карикатуру на доктора, чем настоящего медика. На носу у него красовались очки в роговой оправе, сползающие на самый кончик носа. Он накинул нас сонным взглядом и пробурчал: «Ну чего встали, проходите. Кто тут у нас на прием?» Боря закатил глаза и подтолкнул коляску вперед. Врач мимолетно оглядел мать Бори, потом меня, сидящего у нее на руках, и его лицо расплылось в улыбке, открывая вид на пожелтевшие зубы. А у нас тут пополнение. Чей? Твой». Он покосился на Борю. «Когда успел? Тебе ведь всего 16. «Да ты чё, презренный раб медицины?» Меня пучило от возмущения. «Мы даже не похожи». Боря лишь процедил сквозь зубы: «Подкидыш, и это не ваше дело». Врач хмыкнул, но спорить не стал. Он достал из-под груды бумаг какую-то потрепанную папку и, надев очки поудобнее, начал ее изучать. Время от времени он бросал на мать Бори беглые взгляды, что-то бормоча себе под нос. Я же продолжал сверлить его взглядом, чувствуя нарастающее раздражение. Этот тип мне не нравился. Наконец, врач оторвался от бумаг и посмотрел на Борю. «Так, значит, ухудшение. Понятно. Что ж, посмотрим, что можно сделать. А это что за чудо у нас?» Он снова посмотрел на меня, и его улыбка стала еще более неприятной. «Давно с вами? Кто подкинул? Мать-одиночка? Эй, дядька-медик, тебя это вообще беспокоить не должно. Тебе тут на осмотр принесли больную женщину, чего тебе от меня надо?» Мужик, тем временем, сверлил меня взглядом, словно конфету какую-то увидел. «Странный тип, очень странный». Боря, явно теряя терпение, ответил: «Недавно. И давайте уже к делу, у нас нет времени». Врач пожал плечами и, кряхтя, поднялся со своего кресла. Он подошел к матери Бори и начал ее осматривать. Щупал руки, смотрел в глаза, задавал какие-то вопросы, на которые она не отвечала. Затем он взял корзинку. «От пути, ты мне не нравишься», — потыкал в мою щеку своими толстыми, влажными пальцами. «Интересный экземпляр», — пробормотал он. «Очень интересный. Ну ладно, посмотрим, что к чему». Я сжал кулачки, насколько это было возможно в моем младенческом состоянии. Этот тип вызывал у меня стойкое отвращение. Его прикосновения были липкими и неприятными, а взгляд – оценивающим, словно я был экспонатом в кунсткамере. Боря, кажется, тоже не был в восторге от происходящего. «Ребенка на базу, сам, занимайся мамой». Врач, наконец, отступил и снова уселся за свой стол. Он что-то быстро записывал в папку, изредка поглядывая на меня. Потом он поднял голову и произнес: «Что ж, с вашей матерью все более-менее понятно. Год, а может, и два от силы». Боря побледнел. Не ожидая такого вердикта, Он молча смотрел на врача, пытаясь переварить услышанное. Мать же, казалось, и вовсе не обратила внимания на его слова. Она продолжала смотреть в одну точку, словно ничего не слышала. «Что вы можете предложить?» Наконец выдавил из себя Боря. «Есть какие-нибудь варианты?» Врач пожал плечами. «Поддерживающая терапия, обезболивающие. Ну и моральная поддержка, конечно. Чудес не бывает». Боря сжал кулаки. Я чувствовал его злость, его отчаяние. Ему было всего 16, а на его плечи свалилась такая тяжесть. «Возможно, кое-что у нас все же было схожее». «Ладно», — буркнул Боря. «Что-нибудь выпишите». «После осмотра», — пожав плечами, ответил врач. «Пройдемте в общую палату. Придется подождать». И он не соврал. Когда мы прибыли в более унылое место, на 16 коек, где были такие же люди, как и мама Бориса, мне стало максимально некомфортно. У каждого был такой же пустой взгляд, как и у нее. И тут я понял, что это обозначает. Взгляд умирающего человека. «Блин, Боря, зачем ты меня сюда притащил? Тут мрачно. Мне тут не нравится». И врача пришлось ждать около часа. За это время я искренне пытался поспать, но не получалось. Слишком уж тут было тяжело. В какой-то момент я плюнул на обстановку и вернулся всем вниманием к лежащим. Подобрал под себя одеяло, запихнул его за голову, чтобы не было так тяжело держать головку, и поднял ее, разглядывая каждого. На Борю было страшно смотреть. Боря сидел рядом с мамой, держа ее за руку. Его взгляд был устремлен в никуда, словно он пытался найти ответы в пустоте. Лицо его было каменным, но я чувствовал, как внутри него бушует буря. Я видел, как он сглатывает, как дергается его подбородок. Он старался держаться, но я знал, что ему очень тяжело. Наконец вернулся врач. Он протянул Боре какие-то бумаги и, не глядя ему в глаза, пробормотал. «Вот, это рецепт на обезболивающее. И давайте посмотрим, что с общим состоянием. Вот тут случилось нечто. Я не знаю, что именно произошло, но врач изменился во взгляде, когда сел на Борина место. От тюфика с подбородками и толстыми пальцами не осталось и следа. Словно врач изменился. Стал подтянутее, глаза загорелись, руки стали сильнее. Он осторожно щупал руки и голову матери, при этом облизывался. Реально облизывался. «Ты чего это там, врачишка, делаешь такое? Ау, что с тобой?» А затем я увидел темноту. Над головой матери тирана появилось нечто. Дымка, дым, который обволакивал ее волосы. И никто, кроме меня, этого не видел. Я вжался в корзинку, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Что это? Неужели мне кажется? Но нет, дымка становилась все плотнее, сгущаясь вокруг головы матери Бори. Врач тем временем продолжал свой осмотр, его глаза горели каким-то нездоровым огнем. Он словно не замечал ничего вокруг, полностью сосредоточившись на своей пациентке. Внезапно мать Бори дернулась и открыла глаза. В них больше не было пустоты, их наполнял ужас. Она попыталась что-то сказать, но из горла вырвался лишь хрип. Врач приложил палец к ее губам, призывая к тишине, и наклонился к ее уху, что-то шепча. Я не мог расслышать слов, но чувствовал, как от этого шепота по моей коже бегут мурашки, а ее глаза вновь стали пустыми. Дымка над головой женщины начала пульсировать, словно живая. Она становилась все темнее и зловещее, затягивая в себя остатки жизни. Я попытался закричать, предупредить Борю, но из моего младенческого рта вырвался лишь писк. Боря, поглощенный своими мыслями, ничего не замечал. Он сидел, неподвижно глядя в пол, словно окаменев. Врач отстранился от матери Бори и окинул меня победным взглядом. Его глаза светились триумфом, а на губах играла зловещая улыбка. Он снова был похож на того толстого, противного доктора, но теперь я знал, что это лишь маска. Под ней скрывалось нечто гораздо более страшное. «Да, улучшений нет», — с легкой улыбкой сказал врач. «Думаю, вам стоит приехать через неделю-две, после курса небольшой терапии». Он достал из нагрудного кармана блокнотик и начал там яростно что-то писать. «Лекарства дорогие, но они продлят состояние вашей матери». Боря лишь кивал. Я офигевал. Это вообще что сейчас было? Кто этот врач и что за дым я видел? Когда врач ушел, я понял, что это еще что. Я пялился во все стороны, теперь видя эту дымку на всех остальных пациентах. Это что? Дымка. Она была повсюду. Над каждой головой, над каждым телом, лежащим в этой унылой палате. Она колыхалась, пульсировала, словно живая, вытягивая из этих несчастных последние крохи жизни. Я смотрел на них, и меня охватывал ужас. Они все были обречены, и этот врач, он был связан с этим. Только вот, как, Боря сидел рядом с матерью, держа ее за руку, и ничего не замечал. Он был слишком поглощен своим горем, чтобы увидеть то, что видел я. «Пойдем», – пробормотал Борис. «Пожрать бы, хотя аппетита что-то нет». Новости, которые пришлось сообщить Наташе, были слишком печальными. Боря, и без того поникший после всего услышанного, казалось, был готов орать. Он не давал волю своим эмоциям, никогда. «А тут, чего гукаешь?» – безразлично спросил парнишка, глядя на ворочившегося в корзинке Гуглю. «Покормить?» – малыш тут же притих, пялись на него своими огромными глазами. «Пучит?» – малыш ничего не ответил. «Покакал?» – малыш молчал. Боря сглотнул ком в горле, стараясь не смотреть на Наташу. Она сидела, сгорбившись, у окна, и казалась такой хрупкой, словно фарфоровая кукла, случайно забытая под дождем. Он знал, что сейчас любое слово, любая попытка утешения прозвучат фальшиво и только усилит ее боль. «Знаешь, Гугля, а ведь тебе везет», — Боря вдруг заговорил с ребенком, стараясь переключить свое внимание. «Тебе хорошо, лежишь, пердишь, срешь, орешь. Никаких забот, ни работы, ни волнения за родителей, ничего. Не жизнь, а сказка. Вот скажи мне, Гугля, что лучше, обосраться и лежать в говне или испытывать колики?» В этот момент Наташа резко обернулась. В ее глазах стояли слезы, но в уголках губ появилась слабая улыбка. «Боря, ну что ты несешь, что за глупые вопросы?» «Да я так», — еле-еле улыбнулся Борис. Обстановку попытался разрядить. «Не получилось?» «Да», — он подошел к Наташе и осторожно обнял ее за плечи. Она прижалась к нему, и он почувствовал, как ее тело дрожит. Боря молча гладил ее по спине, не зная, какие слова подобрать. «Все будет хорошо, Над», — прошептал он, хотя сам не верил в это. «Мы справимся, вместе». Наташа отстранилась и вытерла слезы. «Да, ты прав, справимся. Главное, сейчас быть рядом с мамой. А ты как, тебе ведь тоже тяжело?» Боря пожал плечами. «Со мной все нормально, я же мужик. Чё я, не справлюсь? Ты главное сама не раскисай». Он покосился на Гуглю и хмыкнул. Вон, даже спиногрыз красавчик не подкачал. Всю дорогу молчал, словно язык проглотил. Гугля, словно понимая, что о нем речь, выдал громкий пук. Боря и Наташа переглянулись. Этот нелепый звук словно прорвал плотину напряжения, скопившегося в комнате. «Ну вот, хоть что-то полезное сделал», — Боря зажал нос, — «хоть как-то разрядил обстановку. Мужик, может, тебя это, на телевидении продать?» Гугля пукальщик, король юмора в подгузнике. Звучит, как оказалось, не звучало. Гугля, услышав идею, надул щеки. Наташа идею не оценила. «Боря, прекрати». Наташа слегка толкнула его в плечо. «Ты как маленький, ей-богу. Какие телевидения, какие пукальщики? Лучше скажи, что мы будем делать? Денег у нас не так много, а лекарства, как ты сказал, дорогие». Боря нахмурился, его лицо снова стало серьезным. Он знал, что Наташа права. Финансовый вопрос стоял остро, и откладывать его решение было нельзя. «Подумаем», — ответил он, стараясь говорить уверенно. «Что-нибудь придумаем. Наверное, я попробую подработку найти. Еще одну, что угодно. Главное, чтобы маме было лучше». Неожиданно в комнате раздался слабый писк. Это Гугля решил напомнить о своем существовании. Боря подошел к корзинке и заглянул внутрь. Малыш смотрел на него своими огромными глазами, словно что-то хотел сказать. «Чего тебе, спиногрыз, тоже переживаешь?» — пробормотал Боря, чувствуя, как в груди поднимается волна нежности. «Ладно, не переживай, надо бы вообще из тебя мужика сделать». Над, он обернулся к сестре, которая смотрела на него как-то обреченно. «Давай я его тренировать начну, а, научу ходить, а потом листовки раздавать будет, тоже заработок». «Это не так работает», — тихо ответила та и вышла с кухни. Боря тем временем обратился всем вниманием к карапузу, сел напротив него и разглядывал. «Чё, качаться будем, а? Ты прикинь, сколько ты листовок сможешь раздать, кто малому откажет?» Гугля в ответ лишь пускал слюни и сосредоточенно разглядывал потолок. Боря вздохнул. «Ладно, с тренировками пока повременят, но идею с заработком отбрасывать не стоило. Малыш – это мощный инструмент манипуляций. Главное – правильно его использовать». А затем раздался звонок в дверь. «Кого еще принесло?» Именно с этими словами Борис вышел с кухни, оставив младенца в корзинке на столе. Боря открыл дверь и обомлел. На пороге стояла странная парочка. Мужчина, похожий на высушенную воблу, в мятом пиджаке и с безумным взглядом, и женщина, вся в леопардовых лосинах и с огромным бантом на голове. «Извините», — протянула женщина, — «картавя, мы не туда попали, нам тут сказали, тут это ну». Младенчик один не находился, Боря молчал, переваривая увиденное. «Чё заряженные?» — пронеслось у него в голове. Выдавил он наконец, «а вы, собственно, кто будете? И что за младенчик такой? У нас тут вроде никто не терялся». Мужчина шагнул вперед и, заикаясь, проговорил, «мы родители. У вас наш малыш, такой маленький, пухленький, да с голубыми глазами». В этот момент из кухни донесся громкий плач. Боря и родители переглянулись. Глава 15. Боря почувствовал, как внутри все похолодело. Он оглянулся на кухню, где отчаянно голосил Гугля, и снова посмотрел на этих странных людей. «Родители, серьезно? Погодите», — сказал он, хмуря лоб. «Сейчас разберемся. Наташ, тут к тебе гости». Идея свалить все на умную сестру казалась ему выходом из ситуации. Наташа-то точно шарит. Эти люди ему не понравились. Мутные они какие-то, глаза испуганные. Наташа вышла спустя полминуты, зареванная. Очевидно, все еще переживала новости о маме. Но, увидев парочку на пороге, она быстро вытерла сопли и натянула на лицо маску безразличия. «Кто вы?» – пробормотала девушка. «Мы за сыном пришли, за нашим, за Аркашкой», – уже более уверенно проговорила женщина. Наташа скептически изогнула бровь, оглядывая Аркашкиных родителей с ног до головы. Боря тем временем почувствовал, как его хитроумный план начинает трещать по швам. Наташа вместо того, чтобы уверенно разрулить ситуацию, выглядела так, будто сейчас расплачется снова. «Ну что такое, а?» Пронеслось в его голове. «Если они действительно его родители, то пускай». Он замялся, не понимая причину этих странных чувств. «Так, это я же как раз должен быть рад». «Аркаша?» – переспросила Наташа, делая вид, что усердно вспоминает. «Нет, что-то не припоминаю. Может, вы ошиблись адресом? У нас тут только Гугля». Мужчина в пиджаке шагнул вперед, надменно оглядывая скромную прихожую. «Не надо нам тут сказки рассказывать. Мы точно знаем, что наш Аркадий здесь. Ваша соседка нашептала, что у вас появился чужой ребенок». «Соседка?» – задумался Боря. «А, это, наверное, баба Клава. Вечно свой нос в чужие дела сует». Боря решил взять инициативу в свои руки. Он выкатил из кухни орущего Гуглю, чтобы все могли оценить малого во всей красе. Малыш, увидев новых людей, заорал еще громче, размахивая своими крошечными кулачками. «Вот, полюбуйтесь, это наш Гугля», — заявил Боря. «Какой тут Аркадий? Ну разве он похож на Аркадия?» Женщина прищурилась, рассматривая ребенка, а потом резко расширила глаза, радостно хлопнув в ладоши. «Это точно он. Ох, как же мы переживали, когда не смогли найти его в парке». «Да ну точно, в парке, значит, что-то как-то плохо вы его искали». «Да это точно наш сыночек, мы его по пипке узнаем, у него там родинка на бубенчиках». «По пипке, говоришь?» Боря задумался, а затем снял памперс. «Я смотрел на этих отстраненных от мира людей с нескрываемым интересом. Слушая то, что происходит в коридоре, я, если честно, офигел. Чего? Реально мама и папа нашлись? Меня что, спасут из этого места? Но стоило мне их увидеть, как у меня тут же появилось плохое предчувствие. Хотя не мог объяснить этого. Боря, конечно, та еще заноза в заднице, но по крайней мере он не выставляет мою пипку на всеобщее обозрение, едва завидев сомнительных родственников. А нет, выставляет. Мой тиран снял с меня памперс, показывая мое младенческое достоинство. И тут все и открылось. Родинка была, родители были в восторге, а Боря просто стоял и хлопал глазами. «Ну конечно, блин, ты же ни разу меня не подмывал. Откуда тебе знать?» Наташа, кажется, тоже выпала из реальности. Она хлопала глазами, переключая взгляд с моей пипки на внезапно объявившихся родителей и обратно. Казалось, еще немного, и она действительно расплачется. Но на этот раз не из-за ее мамы, а из-за сюрреалистичности происходящего. «Аркашенька», — завизжала женщина, бросаясь ко мне. «Наш мальчик, наше сокровище, мы так долго тебя искали». Она попыталась выхватить меня из рук Бори, но тот инстинктивно отпрянул. Видимо, не только мне что-то категорически не нравилось в этой безумной картине. «Погодите-ка», — Боря выставил руку вперед, преграждая путь женщине. «Так быстро мы вам его не отдадим», — поддакнула Наташа. «Документы где? Докажите, что это вообще ваш ребенок». Мужчина в пиджаке, до этого молча наблюдавший за происходящим, вытащил из внутреннего кармана помятый файл. Развернув его, он с гордостью продемонстрировал Боре свидетельство о рождении на имя Аркадия Энского. Наташа все же взяла ситуацию в свои руки. Отодвинув Борю в сторону, она внимательно изучила документы. Затем пристально посмотрела на меня, на мою пипку с предательской родинкой и на этих странных людей. В ее глазах мелькнуло что-то вроде жалости, смешанной с отвращением. «Хорошо», — вздохнула она, — «допустим, но мы так просто его не отдадим. Вы хоть представляете, сколько сил и денег мы в него вложили? Он же нам как родной». Женщина в лосинах задохнулась от возмущения. «Да вы что такое говорите, мы вам еще и платить должны за то, что вы нашего ребенка у себя держали, да мы на вас в суд подадим за незаконное удержание». Боря, кажется, начал приходить в себя. Его лицо, до этого выражавшее лишь смесь недоумения и легкой брезгливости, теперь приобрело знакомое выражение. «Пошли нафиг, убью». «Ну, в суд это вы погорячились», — протянул он, почесывая подбородок. «А вот насчет компенсации эта мысль. Аркаша парень талантливый, вон, стишки уже декламирует. Мы его тут развивали как могли, вкладывали душу и, между прочим, деньги. Так а ты-то чего противишься? Мне не нравились мои новые родители. Но я и не понимал, почему это он меня защищает. Все это из-за связи. Да, сам хотел меня сдать, блин, а может, не надо?» Мы встретились с Борисом взглядами. В его глазах я почувствовал какое-то одиночество и жалость, словно ему не хотелось меня отдавать. Да и сам я понимал, каким бы он тираном ни был, на фоне этих родителей с явной придурковатостью Боря – лучший вариант. Да и привык я к нему, к его издевкам и неприкрытой тупостью. Ладно, не тупостью, а прямолинейностью. Что-то не хотелось мне никуда почему-то. Женщина вновь заверещала, но мужчина в пиджаке, видимо, более прагматичный, остановил ее жестом. Он шагнул вперед и, понизив голос, обратился к Боре. «Послушайте, мы не хотим никаких скандалов. Мы просто хотим забрать сына домой. Хотите проблем? Мы придем с полицией и заявим о том, что вы его похитили». Как бы Боря не смотрел на этих странных родителей, они не подчинялись его суровому взгляду. Наглая манера общения папаши его несказанно раздражала. Ему хотелось влепить ему по мордасам со всей силы. Но они были правы, что Боря может против полиции и документов. Да и в участок как-то не хотелось. Гугля притих, слушая эту словесную перепалку. «Странно так», — пробормотал он сам себе под нос, разглядывая спиногрыза. «Твои родители пришли. Его, казалось, никто и не слышал, кроме Гугли». Наташа в это время о чем-то разговаривала на кухне с родителями, которых они все же впустили в дом. А Боря так и сидел в коридоре с младенцем на руках. С одной стороны, сбылась мечта. Гуглю нашли и заберут наконец. С другой, хз, бурчал тот, вроде привык к тебе, говнюку. Жалко, что ли? Странно. Гугля таращился на него своими огромными голубыми глазами. «У тебя отвратительное имя», — продолжил Борис. «Вот Гугля, вообще огонь». Но Гугля молчал, лишь пялился на него непонимающими глазами. Боря вздохнул. Он действительно привык к этому орущему, пахнущему молоком чуду, к его нелепым попыткам ползать, к его невнятному бормотанию. Да, он и правда начал видеть в нем что-то родное. Черт бы побрал эту родинку на бубенчиках и этих чокнутых родителей. Тишина в квартире давила. Даже крики леопардовой мамаши казались меньшим злом, чем эта гнетущая неизвестность. Боря чувствовал, как внутри нарастает раздражение, переходящее в отчаяние. Он не понимал, почему так зацепился за этого мальца. Неужели действительно привязался? Бред какой-то. Или дело в связи? Блин, вот он уйдет, и что дальше будет? Ладно, — вдруг сказал мужчина в пиджаке, прерывая его мысли. «Нам пора». Боря посмотрел на него, потом на Гуглю. Малыш, словно чувствуя напряжение, снова начал хныкать. Боря машинально покачал его на руках, успокаивая. Он посмотрел в эти невинные голубые глаза и вдруг понял, что не хочет, чтобы этого ребенка воспитывали какие-то неизвестные люди. «Знаете что?» – произнес он неожиданно для самого себя. «Мне нужны гарантии, что вы о нем позаботитесь, что он будет в безопасности и его будут любить, по-человечески любить, а не как домашнего питомца с родинкой на бубенчиках». Мамаша закатила глаза, но мужчина в пиджаке, на удивление, кивнул. «Обещаю», — сказал он. «Аркадий, наш сын, и мы сделаем все, чтобы он был счастлив». Боря недоверчиво прищурился. В его голове боролись два чувства. Облегчение от того, что ответственность за Гуглю скоро переляжет на другие плечи, и какая-то щемящая тоска, будто отрывают части его самого. Он посмотрел на Наташу, которая молча стояла в дверях кухни, подперев косяк. В ее глазах он увидел сложное сочетание усталости и понимания. Она знала, как ему сейчас тяжело. Мужчина протянул руку к Гугле, но Боря не спешил отдавать ребенка. Он крепче прижал его к себе, вдыхая этот знакомый запах детской присыпки и молока. «Аркадий», — пронеслось у него в голове, — «не Гугля, а Аркадий, звучит как-то серьезнее». «Хорошо», — наконец сказал Боря, чувствуя, как комок подступает к горлу. «Но если хоть что-то пойдет не так...» Он не договорил, но в его взгляде читалась угроза. Мужчина понимающе кивнул. Наташа подошла ближе и аккуратно забрала у Бори ребенка. Она обняла его на прощание и передала родителям. Женщина что-то быстро проговорила, поправила капюшон на голове Гугли и вышла из квартиры. Мужчина задержался на секунду, бросил еще один взгляд на Борю и Наташу и последовал за ней. Дверь закрылась, и в квартире воцарилась тишина. Боря тяжело опустился на стул, чувствуя себя опустошенным. Все закончилось. Гуглю нашли, его забрали. Но почему-то это не принесло облегчения, а лишь усилило какую-то невыносимую боль. Сам не понимая зачем, он рванул к окну кухни, откуда открывался вид на двор. С тяготящим чувством на душе смотрел, точнее, следил за новыми родителями карапуза, понимая, что сейчас ему станет плохо, очень плохо. Но нет, они вышли из подъезда, а расстояние было уже 15 метров, и даже больше. Затем пошли по тротуару, расстояние увеличивалось. Хрень, оно увеличивалось еще больше. Затем они дошли до соседнего дома, расстояние стало 60 метров. Получилось, но как только они зашли за угол соседнего дома, Боре стало как-то больно на душе. Связь все еще была, правда, она стала другой. Или это он сам себя накручивал? Глава 16. «Я тебе говорила, что нельзя было его оставлять. Жертва пустая. Моя новоиспеченная мать курила вонючие сигареты, сидя за обеденным столом в пошарпанной квартире. Ты, Коля, вообще меня не слушаешь. Нашли и ладно», — пробормотал отец. «Надо будет договориться с сиром Гришей, чтобы он очистил кровь Аркаши». Они оба переглянулись и уставились на меня, а я был в шоке от увиденного и услышанного. Первое, что беспокоило меня, — это расстояние, на которое я отдалился от Бори. Я не испытал чувства угрызения совести, грусти или чего-то еще, но стоило мне попасть в подъезд, как вернулись те чувства, которые я испытывал, когда Боря был далеко. Что-то растянуло связь между нами, позволив отдаляться друг от друга на весомое расстояние. Это одновременно радовало и одновременно пугало. Что это? Усиление нашей связи или наоборот? Могло ли появление моих настоящих родителей как-либо повлиять на эти странные чувства? Второе, что меня смущало, — это квартира. Квартира казалась декорацией к плохому спектаклю. Обшарпанные обои, видавшая виды мебель, запах сигареты и застоявшейся еды, все это давило, создавало ощущение грязной, неуютной ловушки. Я привык к стерильной чистоте и порядку в доме Бори, который поддерживала Наташа, к его аскетичной, но умиротворяющей обстановке. Здесь же царил хаос, будто отражение внутреннего состояния моих новообретенных родителей. Сир Гриша, очистка крови, Аркаша. Слова, которые резали слух, вызывали мурашки по коже. Кто такой этот Гриша? Что за очистка крови? И почему они так странно называют меня Аркаша? Я смотрел на них, на этих чужих людей, и пытался понять, кто они такие. «Ну что, ты рад, что вернулся домой?» — фальшиво улыбнулась мамаша, затягиваясь сигаретой. «Будешь жить как сыр в масле». Коля лишь хмыкнул в ответ, доставая из кармана засаленного пиджака какую-то тряпичную куклу. Он поднес ее ко мне, и я почувствовал волну отвращения, смешанную с легкой тревогой. Кукла пахла плесенью и чем-то еще, неуловимо зловещим. «Это твой магический амулет», — проскрипел он, вкладывая ее мне в руку. «Будет защищать тебя от всякого набожника». «Магический? Стоп, а это уже интересно». Родители тем временем продолжили беседу, открывая для меня свой, по-своему глупый мир. «Пустая жертва», — повторила мать. «Мы так и не обрели магических сил. Может, мы должны были поступить как-то иначе?» «Думаю, да», — кивнул отец. «Надо было пустить ему кровь», — кивнул он на меня. «Тогда я бы владел телепатией, а ты — полетом». «Магия? Жертва? Вы что, сволочи, меня пытались на что-то разменять?» Сир Гриша предупреждал, что если жертва будет неправильно подготовлена, то магия не придет в наши тела. Я сжал в руке мерзкую куклу, чувствуя, как внутри поднимается волна ярости. Они хотели использовать меня как батарейку, чтобы получить какие-то сверхспособности, превратить в расходный материал для своей жалкой, прокуренной мечты, то есть мое попадание именно в это тело. Случайность, никто из подземного мира, или откуда я там, это не предвидел. Мы и так на многое пошли, продолжила мать. Выжил, сволочь. Ты посмотри, как его откормили те малолетки. Они оба уставились на меня. Вот вы собаки. Искренне негодовал я. То есть вы своего ребенка оставили в парке не просто так? То есть ой, как я вам бы по шапке дал. Боря, ты где? Тут люди, которых нужно побить. Я отчетливо понимал, что, несмотря на все разгильдяйство Бори, у него я был в безопасности. Даже вон, взять то падение в окно, тут вина 50 на 50. Боря поставил меня на подоконник, а я сам раскачал корзину и выпал. Даже эта ситуация казалась безопаснее, чем находиться здесь, в этой ахинее. Сир Гриша говорил, что карапуза должна была забрать природа, продолжил отец, но не срослось. Ага, кивнула мать, этот малолетка, как его, Боря. Да, да он рассказал, что отбил Аркашу у собак. Так что, думаю, мы все сделали правильно. Просто этот мальчик пришел не вовремя. Так бы я бы уже летала. Я смотрел на этих людей, и во мне поднималась буря эмоций. Гнев, отвращение, страх и какая-то дикая смесь непонимания и узнавания. Неужели это и есть моя настоящая семья, люди, которые готовы были принести меня в жертву ради сомнительных магических сил? Слова «жертва», «магия», «кровь» эхом отдавались в голове, сплетаясь в кошмарную картину. Я не понимал, что происходит, но нутром чувствовал, нужно бежать. Бежать подальше от этой квартиры, от этих людей, от всего этого безумия. Боря, каким бы раздолбаем он ни был, казался сейчас воплощением здравого смысла и безопасности. Я сжал куклу в руке так сильно, что костяшки пальцев побелели. Внутри клокотала ярость. Они хотели использовать меня как какую-то вещь, как источник энергии для своих жалких амбиций. И все это прикрывали какими-то нелепыми оправданиями про природу и не вовремя пришедшего мальчика. Думаю, нужно повторить обряд. После двухминутной паузы заявил отец, только на сей раз, дома, чтобы никто не помешал. Эй, в смысле повторить? Вы и так, походу, прибили своего сыночка, раз я в его теле. Ну-ка, убрали свои руки прочь от меня. Мама заулыбалась, протягивая ко мне свои пальчики. Кровожадно так, но не так страшно, как Боря. Инстинкт самосохранения вопил, затмевая все остальные мысли. Я попытался отползти, но неуклюжие движения младенческого тела не позволяли сделать это достаточно быстро. Эти двое, с лицами, искаженными алчностью, надвигались на меня. В голове проносились обрывки фраз. Жертва, магия, кровь, повторить обряд. Страх сковал меня, но вместе с ним поднималась и бешеная злость. И почему именно такие родители меня нашли? У меня появилась новая эмоция, отчаяние. Ну вот почему мне так не везет. Сначала собаки, потом Боря, потом вот они. Из трех зол я бы выбрал самое меньшее. Где там мой чокольщик?